Седьмое. Закон притяжения. Третий закон сознания, о котором мы будем говорить, это закон притяжения. На данную тему написано сотни книг. Основной принцип закона притяжения можно сформулировать так. Человек – это живой магнит, который излучает энергию мысли, постоянно притягивая к себе людей и обстоятельства, которые гармонируют с нашими мыслями. Наш настоящий образ жизни точно отражает наш образ мыслей. Если мы хотим притянуть к себе определенных людей или определенные обстоятельства, то мы должны прежде всего изменить свое мышление, поскольку, как было сказано, мы подобно магнитам притягиваем к себе и окружаем себя лишь теми людьми и предметами, которые согласуются с нашим образом мыслей и мировоззрением. Если человек положительно настроен, если он надеется на лучшее и верит в себя, то он может притягивать благоприятные обстоятельства и окружить себя множеством замечательных людей. Если человек, напротив, настроен пессимистически и скептически, постоянно в себе сомневается, то количество отрицательного опыта и число отрицательных людей в его жизни может быть шокирующим. Лишь подчиняясь законам, а не случайно, происходят радикальные перемены в нашей жизни. Мы сами осуществляем эти перемены, осмыслив основные принципы и законы, по которым живет человек. Мы можем улучшить качество нашей жизни, научившись управлять своими мыслями, убеждая себя в том, что способны на лучшее, ожидая от себя только положительных результатов и постоянно думая о влиянии людей и обстоятельств, которые нас окружают. Еще много лет назад Эрл Найтингейл в своем труде «Удивительные тайны» пришел к выводу, что нас формируют наши же мысли и идеи. Самый значительный прорыв в понимании природы человека, сделанный в 20 веке, это открытие, что мы становимся тем, о чем думаем постоянно. Человек – это прежде всего его мысли.